Глава 74. Религиозные обряды я справлял, сообразуясь с обстоятельствами. Службы служил в одиночку, без священника и без причастия, даршаны без мурти, пуджи с черепашьим мясом вместо просада. А Аллаху поклонялся без малейшего понятия, где она, Мекка, да еще на скверном арабском. Но все это меня утешало, верно говорю. Хотя и давалось нелегко, ох, да чего ж нелегко. Вера в Бога есть открытие, освобождение, глубочайшее доверие, свободное изъявление любви. Но как же порой трудно любить. Иной раз сердце так быстро наполнялось гневом, отчаянием и усталостью, что я боялся, как бы от тяжести такой оно не пошло к самому дну Тихого океана, откуда мне его уже нипочем не достать. В такие минуты я старался собраться с духом, хватался за тюрбан, который смастерил из лохмотьев, и громко возглашал: «Вот шапка Господня!» Хлопал себя по штанам и возглашал: «Вот одежды Господни!» Показывал на Ричарда Паркера и возглашал: «Вот кошка Господня!» Показывал на шлюпку и возглашал: «Вот ковчег Господень!» Обводил вокруг руками и возглашал: «Вот бескрайние просторы Господни!» Показывал на небо и возглашал: «Вот ухо Господне!» Так вспоминал я о створении мира и о своем месте в нем. Только вот шапка Господня почему-то все время разваливалась, одежды Господни расходились по швам, кошка Господня постоянно пугала, ковчег Господень больше смахивал на плавучую тюрьму. Бескрайние просторы Господни медленно изматывали меня до нельзя, а ухо Господне, похоже, было глухо к моим мольбам. Отчаяние окутывало меня непроглядно черной пеленой, не пропускавшей свет ни снаружи, ни изнутри. Это был сущий ад, слава Богу, приходящий. То косяк рыб облепит сетку, то узел начнет стонать, требуя затянуть его потуже. Или... вспомни вдруг своих, я порадуюсь, как хорошо, что их не постигли столь страшные муки. И вот уже черная пелена растворяется и пропадает, а Бог остается, теплясь лучиком света в моем сердце, и ко мне снова возвращается любовь.